Из Священного Писания нам известно, что с момента, когда римские воины стали распинать Иисуса на кресте, и до самой его смерти 7 раз Христос отверзал уста свои. Каждый из этих 7 изречений, произнесенных нашим Спасителем на кресте, имеет глубочайшее значение. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на 6-е изречение Христа, состоящее всего лишь из одного слова — «совершилось». Произнес он его как раз перед тем, как испустил дух свой на Голгофском кресте, возгласив громким голосом: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Этим наш Господь Иисус Христос закончил свой труд и голгофские страдания, положив свою жизнь, чтобы вновь ее взять после 3-дневного пребывания во гробе. В этом одном слове «совершилось» наш Спаситель изрек такую дивную и великую истину, что враг, дьявол, в течение всего этого времени всячески пытается скрыть ее от людей. Вследствие этого имеются миллионы искренних, ревностных, ищущих Бога душ, стремящихся к миру и покою, которые еще не знают, что спасение есть законченное, совершенное дело, и что больше ничего не остается грешнику делать, как только принять его верой. Эти бедные души трудятся, мучаются, утомляются, исполняют всевозможные религиозные обряды, стараются исполнять все требования закона, все время надеясь, что этим они заслужат какое-то снисхождение у Бога, а может быть и в конце концов само спасение. Какой ужасный обман дьявола! Не думайте, что у дьявола нет своей религии, наоборот, он тоже предлагает человеку спасение, но спасение добрыми делами. О, как он старается соблазнить людей идти этим путем! По существу в мире есть только 2 религии — религия дьявола и религия Божья. Дьявол готов сказать грешнику: «Веруй в Иисуса», но это недостаточно. Тебе нужно и дела, говорит он, чтобы спастись. Но Слово Божие говорит: «Нет, спасение человека целиком по благодати, ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Мои возлюбленные друзья, этим одним словом, сказанным Христом на кресте, «совершилось», он дал нам понять, что все, абсолютно все, совершено им для нашего спасения, благодарение ему вовек. Итак, приступая к нашей сегодняшней беседе, отметим, что слово «совершилось» в первую очередь говорит нам, что в нем, то есть во Христе, исполнены все ветхозаветные пророчества, все прообразы и обетования о грядущем Мессии Спасителе. Нельзя читать Библию и не заметить в ней чудную гармонию, несмотря на то, что она писалась разными авторами и в течение многих столетий. Вы не найдете в ней никакого противоречия. Почему? Потому что в действительности ее автором является сам Бог. Это необыкновенная книга. Она содержит в себе единую, преобладающую мысль, проходящую через нее с начала и до самого конца. Это единая весть, искупление человечества посредством помазанного Богом Спасителя, как золотая нить проходит через всю Библию. Все в Писании указывает на одну грядущую личность, вокруг которой объединились и закон, и история, и поэзия, и пророчество, и прообразы, и жертвы, и на которой все они сосредоточились, как на одном общем центре. И вот на кресте, когда Христос воскликнул «совершилось», то исполнилось в нем все написанное в Писании об этом дивном искуплении. Посмотрите, до каких деталей были исполнены пророчества о нем, сказанные в Ветхом Завете. Когда он висел на кресте, он полностью сознавал каждое слово, которое было сказано о нем, и он не положил свою жизнь и не предал дух свой Отцу до тех пор, пока не исполнено было последнее о нем пророчество. Его вопль «совершилось» последовал сразу же после того, как ему подали уксус, и, вкусив, он отказался от него. Заметьте, что ему подали уксус после того, как он воскликнул «жажду». Это было последнее пророчество, которое должно было исполниться перед его смертью. Каждое другое пророческое изречение до этого последнего было уже исполнено. Осталось только одно. И поэтому мы читаем в Евангелии от Иоанна такие слова: «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду». Псалмопевец Давид, пророчески описывая страдания Христа в 68-м псалме, говорит следующее, это в стихах 21 и 22. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». И наш дорогой Спаситель, вися там, на позорном кресте, зная, что каждый из сотни и тысячи пророчеств о нем были исполнены, кроме одного, сказал «жажду». Заметьте опять, как Иоанн об этом пишет: «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоившие уксусом губку и наложившие на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» И, преклонив голову, предал дух. Только когда последнее пророчество о нем было исполнено, предал он дух свой отцу. Но слово это имеет еще более глубокое значение. Не только были все прообразы, пророчества и обетования в нем исполнены, но все жертвоприношения ветхого иудейского закона были теперь раз и навсегда устранены его жертвой. Все они были завершены совершением жертвы Агнцем Божьим Иисусом Христом. Аарон, первосвященник и левиты каждое утро и каждый вечер приносили всесожжение Агнца. Год за годом первосвященник входил в святое святых и окроплял крышку ковчега откровения кровью. Проходил год и опять входил он с кровью за завесу, и опять, и так делал он каждый год. Не будет ли когда-нибудь конца всем этим жертвоприношениям? Не явится ли последний первосвященник, который совершит одну жертву за грех раз и навсегда? О, благодарение вечному Богу! Он пришел, тот, который взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Его душа исполнила последнюю, окончательную и совершенную жертву умилостивления за грех всего мира. Требование закона Моисеева пришло к концу. Все жертвы кончены раз и навсегда. Наш великий первосвященник, принесший одну жертву за грех, навсегда воссел одесную Бога, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О, грешник, какая дивная весть! Все сделано и закончено для тебя одним божественным актом, и тебе нужно теперь только принять спасение верой. Тебе не нужно трудиться над твоим спасением. Христос потрудился за тебя. Он сделал все. Совершилось! Какое чудное слово! Но в этот момент его совершенное послушание также было исполнено. Для того, чтобы человеку быть спасенным, требовалось исполнение всего закона Божьего, ибо никто не может увидеть Бога, не будучи совершенным, без греха. Христос взял на себя исполнить закон Божий за народ свой, исполнить его до последней йоты. Он один мог сказать: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Совершилось, возлюбленный, значит, что Христос был послушен до самой смерти. Сам Создатель мира сделался его искупителем, и для этого он очеловечился. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, и, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. О, дорогие мои друзья, будем радоваться, что наш Господь, будучи послушен до смерти, обеспечил нас полным оправданием перед Богом, и теперь мы можем в нем, то есть во Христе, стоять совершенными перед Ним. Дальше, когда наш Спаситель воскликнул «совершилось», Он полностью и окончательно уничтожил силу сатаны, греха и смерти. Наш великий чемпион вошел на арену сражаться с каждым нашим врагом за искупление наших душ. Там он столкнулся с грехом. Ужасный, отвратительный, страшный по своей силе грех пригвоздил его ко кресту. Но этим Христос раз и навсегда пригвоздил грех ко кресту. Оба они там висели на кресте, грех и истребитель греха. Грех нанес смертельный удар Христу, но тем самым Христос уничтожил грех и силу его. Но на арену выступил сражаться с Христом еще другой противник, сам сатана. Он со всеми своими легионами штурмом бросился на распятого Спасителя, созвав своих прислужных со всех концов и уголков своего царства. Он намерен был уничтожить того, который обещал поразить его в голову. Сатана и его демоны бросили все свои адские стрелы в его сердце. Они выплевывали свои оскорбления в лицо его. Они шипели свои бесовские богохульства в уши его. Он стоял один, лев колена Иудина, подстрекаемый всеми псами ада. Однако наш чемпион, не дрогнув, отражал каждую новую волну штурма сатаны и его мириад демонов. Да, наконец, лицом к лицу наш Спаситель встретился с чемпионом ада, и наш небесный Давид причинил смертельный удар ему на Голгофе. Недолго шла эта ожесточенная битва. Густа была тьма, которая окутала их, но Сын Божий в то же время Сын Человеческий знал, как поразить злодея. Там на кресте он сломил его власть раз и навсегда, и, сделав это, он изрек: «Совершилось». Но перед тем, как воспеть торжественный гимн победы, на арену должен войти еще один оппонент. Последний. Звать его смерть. И он пришел сражаться с нашим вождем. Христос поразил грех и дьявола, и теперь он задаст роковой удар и этому врагу. О, смерть, где твое жало? О, смерть, где твоя победа? Да, там на кресте Спаситель смертью смерть попрал и сущим во гробах живот даровал. И так, когда Христос воскликнул «совершилось», он схватил из рук врага ключи смерти и вывел пленных на свободу. Слава ему вовек! Совершилось! И теперь, ввиду всего того, что сделал для нас Христос, что же остается нам делать? О, дорогие мои друзья, если вы приняли завершенное Христом на Голгофе спасение, о, тогда всем оглашайте о том каждый день, при всякой возможности, как жизней, так и устами. Совершилось! Идите, скажите тем, которые мучают и наказывают себя, думая, что своими делами и подвигами они могут искупить свои грехи. Скажите тому, который постоянными воплями к Богу отмаливает свои грехи, который постами и бичеваниями наказывает свою плоть, надеясь этим умиротворить гневающего Бога. Скажите ему, что совершилось. О, скажите такой душе, что все должное нам наказание принял на себя Иисус Христос на Голгофском кресте. Бедные, обремененные всевозможными тяжестями душа, перестань твоими жалкими стараниями делать то, что Христос для спасения твоей бессмертной души совершил до полного совершенства давно, 2000 лет тому назад, там на Голгофском кресте. Бог не только не требует, но Он никогда не примет иную жертву, чем ту, которой Христос совершил на Голгофе. Все наши старания и добрые дела перед Богом, как запачканная одежда. Зачем тогда пришивать эти грязные лохмотья к белоснежной ризе Христова оправдания? Зачем прибавлять фальшивую копейку к столь драгоценному выкупу, который дал за нас Христос, пролив свою святую кровь? совершилось благодарение ему вовек. Но на вашем пути может встретиться и верующий, исполненный страхом и сомнением. Скажите и ему, что совершилось. О, сколько есть душ, искренно любящих Господа, да, обращенных, но которые не знают, что совершилось. Они не уверены, что спасение их обеспечено раз и навсегда. Они живут в постоянном страхе, думая, что сегодня они имеют веру, а завтра они потеряют ее. Они не знают, что совершилось. Скажите им, что никто, никакая сила не может похитить их из руки Спасителя. Какая радостная весть! А теперь в заключение я хочу обратиться к вам, не знающим Господа Иисуса Христа. Я не знаю, где вы сейчас находитесь, но пусть Бог сам вас найдет там, где вы сейчас есть. Друг мой, быть может, ты был пьяницей, ругателем, вором, богохульником. Ты спустился на самое дно пучины греховной грязи. Слушай, теперь... Сегодня, если ты чувствуешь ненависть к греху, поверь тому, который за тебя там на кресте сказал, совершилось. Но ты говоришь, что хотел бы сперва смыть эту грязь. Чем ты ее смоешь, мой друг? Слезами? Все слезы мира не в силах смыть твою вину. О, омойся в ручье крови Иисуса Христа! Или, может быть, ты один из тех, который говорит, что хотел бы спастись, но что недостоин. Друг мой, Бог не ищет достоинства. Если у тебя есть желание, тогда ты можешь верить, что и для тебя Христос совершил полное искупление. Слава Ему! Жаждешь ли ты Христа? Хочешь ли ты быть спасенным? Если так, то к тебе относятся слова пророка Исаии: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите». Заставить мы никого не можем. Но еще раз напоминаем вам слово Христа на кресте. «Совершилось! Придите к Нему и будете жить».